величайшая угроза жизни. Страх есть величайшая проблема человеческой жизни. Именно страх крадет наше счастье. Он заставляет нас довольствоваться гораздо меньшим, чем то, что нам по плечу. Именно страх является коренной причиной отрицательных эмоций, несчастья и проблем в человеческих взаимоотношениях. Страх может нас чему-либо научить, и тем самым можно избавиться от него. Условно это можно принять положительным в понятии страх. Страх неудачи и боязнь быть отвергнутым – это приобретенные путем обучения отклики, запрограммированные в вас еще до достижения 6 лет. Эти страхи обычно устанавливают верхний и нижний предел вашей зоны комфорта. Они заставляют вас делать ровно столько, чтобы избежать критики и не быть отвергнутым на нижней границе, и не переходить верхнюю границу во избежание риска и неудачи. Войдя в собственную зону комфорта, вы пребываете там, пытаясь уйти от чувства страха и тревоги. Ваши страхи удерживают вас от реализации своих способностей. Любовь является противоположностью страха. Она начинается с любви к себе или самоуважения. Существует инверсная или обратная связь между самоуважением и страхами всякого рода. Чем больше вы себя любите, тем меньше вас пугает вероятность потерпеть неудачу или быть отвергнутым. Чем больше вы себя любите, тем сильнее ваше желание идти дальше, рисковать, стремясь к успеху и счастью. Чем больше вы себя любите, тем с большей готовностью вы совершаете действия, продвигающие вас из зоны комфорта к достижению истинных целей и осуществлению желаний. Начать процесс повышения уважения к себе и преодоления собственных страхов можно с повторения тех слов, которые обладают такой огромной силой снова и снова. «Я себе нравлюсь». «Я себе нравлюсь», «Я себе нравлюсь». Начните день, повторив «Я себе нравлюсь» 50 или 100 раз, пока эти слова не проникнут в ваше подсознание. Скоро вы увидите и почувствуете изменения, произошедшие с вашей уверенностью в себе, компетентностью во взаимоотношениях с другими людьми. Вы станете чувствовать себя превосходно.